выходной год, когда не знаешь завтра, судьба тебе дарит прелестное дитя, и заиграет ночь энергиями тантры, горячим суховеем, не по душе медя. Как больно ранят сердце лучи небесных копий, как радостно от боли бывает мне порой. Мне подарило небо пьянящую, как опий, прекрасную, как солнце, жемчужину зимой. Ее глаза морские, как шелк китайской кожи, и лунной сонатой ее струится речь. Но здесь, в моем театре, ее пустая ложа, никто и никогда не сможет в ней возлечь. Пройдут года, столетия, тела в гробах истлеют, а робкая любовь оставит на земле мои стихи живы, они не заболеют. Ты помнить будешь их, летая на метле. Моя Марго богиня, царица преисподней, что ж, оставайся с мастером, его удел покой. Люби его за опыт гадания в исподнем, не забывай погладь кота своей рукой. Как больно ранят сердце лучи небесных копий, как радостно от боли бывает мне порой. Ты подарила небо пьянящую, как опий, прекрасную, как солнце, жемчужину зимой. Мне подарила небо пьянящую, как опий, прекрасную, как солнце, жемчужину зимой.